Кожа на перепонках получилась очень тугой. Рассекать такими крыльями воздух, особенно сначала, будет очень трудно, и силы для этого понадобится невероятно много. Но собаки были уже очень близко. Досадуя, что не догадался спрятать гонг, когда еще можно было взять его руками, Лотар неуклюже попытался сунуть его остатками пальцев в задний карман штанов. Внезапно волна чужого ужаса накатила на него сзади. Он обернулся. Небольшая группа таможенных чиновников, выставив вперед хилые копья, стояла у стены и со страхом на бледных и усталых лицах смотрела, как Лотар трансмутировал свое тело. «Назад!» — крикнул он им. «Это зрелище не для вас!» Но они все равно смотрели. «Представляю, какие разговоры пойдут завтра по городу, если, разумеется, будет кому рассказывать и кому слушать». Внезапно даже не звон, а вой колокольчиков затопил сознание. Лотар огляделся. Через невысокую ограду таможни важно переступила огромная собака. Она тяжело дышала, ее язык вырвался наружу, как у обыкновенной дворняги в жаркий день. Но она была опаснее, чем все дворняги мира. Лотар быстрым движением плеч проверил перевязь с гвинедом, схватил тряпку с гонком зубами и побежал по двору, набирая скорость. Собака переступила таки стену и бросилась вперед к Лотару. Ее тело распласталось в воздухе, зубы, освещенные отблесками пожара, влажно заблестели, но... Удар собачьих челюстей прошелся мимо. Щелчок каменных клыков прозвучал, как выстрел гвиндийской петарды. Лотар каким-то чудом подпрыгнул вверх и, зарычав от боли, расправил только что выращенные крылья и подхватил в них, как в штормовые паруса, немного ветра. И крылья выдержали, стали опорой. Теперь Лотар мог уже загребать воздух, все увереннее поднимаясь к небу. Потом собака прыгнула еще раз, но снова промахнулась. Лотар видел ее прыжок, видел, как приближаются другие собаки, и повернул в сторону портовых складов, где мог развернуться в воздухе. Он поднялся не выше сотни ярдов, когда вдруг почувствовал давление сверху. Это было верхнее перекрытие купола, установленного над Мирамом. Лотар не ожидал, что потолок окажется таким низким. Он попробовал еще немного подняться, просто из упрямства, придавая крыльям больший размах и большую силу, чтобы увереннее держаться на этой высоте. Но вдруг понял, что задыхается, как будто в мире кончился воздух. К тому же очень мешал гонг, зажатый зубами. Лотар измерил взглядом высоту, кажется, все могло получиться, и вытянул левое крыло. Он тотчас стал падать, но не очень быстро, потому что крыло немного тормозило падение. Правым крылом, немысленно изогнув его, он взял гонг, а потом очень осторожно ухитрился засунуть его за брючный ремень. Теперь гонг был в безопасности, он никуда не мог выпасть и почти не мешал. До земли оставалось не больше десятка саженей, когда он сумел выровнять свой полет. Потом пролетел перед самым мордами собак. Чудовища тут же бросились в погоню. Они были очень близко от него, тяжело и медленно летящего над самыми крышами, но догнать не могли, все-таки крылья давали преимущество. Теперь он знал, что делать, вернее, надеялся, что знает. Когда он был под самым куполом, то заметил три широкие просеки, проделанные собаками в нагромождении домов Мирама. К одной из таких просек он сейчас и направлялся. По ней он выведет собак из города, именно по ней, чтобы не множить разрушения. Вдруг вой колокольчиков врезался в его сознание как удар. Странно знакомое лицо появилось в окне одного из ближайших, почти неразрушенных домов. Лотар вздрогнул. Это был крысенок. Голова его была перевязана какой-то окровавленной тряпкой. Он целился в Лотара из своего арбалета. Лотар сделал резкое движение в сторону, но поздно. Щелчок тетивы раскатился, казалось, по всей улице, и тугая, заряженная ненавистью боль обожгла левое плечо. Лотар скосил глаза, в предплечье торчала стрела. Крысенок что-то закричал сзади, но Лотару было не до него, он старался не упасть на землю. Собаки были теперь очень близко, а ему не хватало скорости. Они пока не могли догнать его, но только пока. Лотар оглянулся на оскаленные морды псов, бегущих за ним, и увидел череду густых капель, высыпавшихся темным горохом из раны. Он истекал кровью при каждом взмахе крыльев. К тому же он не мог подняться выше, чтобы перелететь стену. Он так и будет кружить над этим городом, пока собаки не перетопчут все. Но подниматься выше стен было не нужно. Прямо перед Лотаром зияла огромная, почти до самого основания стены, брешь. Лотар лишь так рассчитал взмахи, чтобы не задеть крыльями острые края стены, и вылетел из города. Над полем он немного успокоился и даже сумел на лету остановить кровь. А вот вытащить стрелу уже не мог, хотя на каждом взмахе она страшно мешала и причиняла боль. По широкой дуге Лотар вылетел на дорогу, ведущую к камню, из которого приходили собаки, и выровнял свой полет. Земля была так близко, что временами ему, затуманенному сознанию, казалось, будто он просто идет по ней, и лишь темные тени собак подтверждали, что он еще в воздухе. Один раз Лотар ощутил, как собака, подпрыгнув выше других, почти схватила его зубами. Желтоголовый почувствовал ее сырое, отдающее запахом земли дыхание. Он медленно, почти лениво отклонился в сторону и полетел дальше. Еще пару раз он чуть не врезался в острые, как пики, и темные ветви деревьев. Одна из них порвала Лотару перепонку на крыле, но не сильно. Обрыв, к которому он привел собак, раскрывался почти бездонной пропастью. Лотар увидел его темный край с облегчением. Взмах, еще взмах, еще! Он оглянулся, подпуская самую резвую собаку поближе. И когда она уже приготовилась схватить его, повернул к морю. Обрыв мелькнул под ним, как край чистого листа бумаги. Собака, не рассчитав инерции своего тела, с ужасающим грохотом рухнула вниз, увлекая за собой валуны. Лотар с удовольствием увидел, что еще два огромных пса, столкнувшись, тоже стали валиться вниз. «Тремя меньше», — подумал он, напрягая зрение, чтобы увидеть, что происходило внизу. Чуть-чуть опустившись к воде, Лотар сделал круг и от разочарования выругался. Все три пса, весело по собачьи отряхнувшись, вылезли на берег и с неутомимости, от которой можно было прийти в отчаяние, стали карабкаться по соседнему, более пологому склону. На них не было ни царапины, наоборот, они стали более шустрыми и злобными.